«Вы видели знамя седьмой», — сказал Лиссандр. «Вы слышали имя капитана Хаммандера из седьмой роты и преклоняли колени перед статуей, высеченной из гранита и смотрящей на нас в его часовне. Стоило ли помещение знамени в такое почетное место? Считать Хаммандера одним из наших величайших героев? Если бы вы смогли это сделать ради чести Ордена и славы Примарха, чем бы вы пожертвовали? Говорите! Вы ринетесь в ад, если я этого потребую. Будете бороться с чужаком и сцепитесь рогами с демоном. Но не сможете ответить на простой вопрос. Апея, чем? Жизнью любого боевого брата, который последует за мной. Если он захочет пожертвовать собой ради славы, то я не остановлю их. А своей жизнью? Разумеется, своей жизнью во славу Дорна. Своей жизнью. Жизнью тебя, избранного из миллионов верных, созданного по образу Дорна и, как считают некоторые, из плоти самого Императора, вооруженного лучшим снаряжением, перевозимого на лучших кораблях, получившего то, что едва ли может позволить себе собрать Империум, самим существованием, обязанного труду миллиардов людей. Этим ты пожертвуешь ради чего-то столь бессмысленного, как слава? Капитан, я не думаю, что слава бессмысленна. Но по сравнению с жизнью имперского кулака, сколько стоит слава по сравнению с такой жизнью? Он посмотрел на других новобранцев. Отвечайте. Ничего, сказал Коген. «Значит, Хаммандер был неправ?» «Да. Герой, перед чьей статуей ты преклонялся, человек, чьи боевые поучения рассказывают каждому новобранцу после его смерти, он был неправ?» Коген замолк. Лиссандр подошел ближе и навис над ним. «Скажи мне, капитан Хаммандер сделал неправильный выбор. Скажи это передо мной, перед своими боевыми братьями». Коген молчал. Его взгляд метался по лицам стоявших рядом новобранцев. «А если не можешь ответить, то скажи хотя бы это». «Я не могу, капитан». «Хорошо». Ударная группа вернулась спустя несколько дней и нашла двух выживших из тех, кто отправился за знаменем. Среди них не было Хаммандера. Он умер в мануфакторуме Сигма. Если бы не он, то знамя наверняка попало бы в руки ксеносов, и велик был бы позор имперских кулаков. Но ради этого умерли 20 космодесантников, ради шелка и ниток. Взмахом руки Лиссандр убрал голопроекцию, и в военный архив вернулся привычный полумрак. Он прошел мимо новобранцев, у них уже началось усиление костей и мускулатуры, но капитан все равно нависал над ними. Новобранцы не отпрянули, хорошо, из них выбили трусость обычных людей. Достаточное количество из них наденет доспех скаута, а многие станут полноправными боевыми братьями. Конечно, они еще не готовы, и возможно не будут готовы никогда, пока не сомкнут в гневе черный кулак ордена перед лицом врага. Последний вопрос. Лиссандр открыл патронтаж на поясе и достал гильзу Болтера. Золотой филигранью и изумрудами на ней было написано «Ирикса». Гильза была просверлена и висела на тонкой цепи, как талисман. «Что вы видите?» — он поднял гильзу. Новобранцы смотрели, но на их лицах не было понимания. «Император Рекс Инксанатар Аэтернум. Что это для вас значит?» «Ксанатар — это мир на восточных окраинах», — сказал новобранец Лукра. Приземистый, широкоплечий юнец с огромными мясистыми кулаками и квадратным красным лицом. «И каков он?» «К моему студу я больше ничего не знаю, капитан». «Ты хочешь, чтобы я сказал, каково будет твое наказание за невежество?» — сказал Лиссандр. «И затем объяснил вам, что вы не знали. Новобранец Лукра, ты не пойдешь в нейроперчатку». «Никому из вас не говорили о Ксанатаре, потому что эта гильза – одна из 100 выкованных в кузнях фаланги для капеллана Велизара 400 лет назад. Если вам и знакомо его имя, то лишь как одно из тысяч в свитках чести или надписи на стене реклюзиума. Его не славят как героя, не описывают в истории как стратега, никто не говорит о нем, кроме меня. Я показываю это вам потому, что, как и у Сикула и Хаммандера, у Велизара был выбор».